Пробить скорлупу ауры значит выйти из личной тюрьмы на свободу. Не может быть никакой свободы, пока индивидуальность заключена в замкнутом круге личности и личных интересов. Мысли о себе замыкают этот круг накрепко. По таким затворам и сидят люди как в плотном, так и в тонком мирах. Выйти на простор можно лишь при условии освобождения от цепей самости и приобщения к жизни сверхличной. Все, кто живет для блага других, для блага народа, человечества и поставил свое малое «я» на службу другим, постепенно сбрасывают путы и дают возможность выявляться своему высшему «я», своей бессмертной индивидуальности. Дух бессмертен и вечен, но если сознание погружено только в то, что связано с личностью конечной и смертной, то оно этим самым вовлекается в круг смертей и рождений и становится смертным. Элементы бессмертия собираются человеком сознательно и целеустремленно, накапливание их обогащает индивидуальность и позволяет переносить сознание в ее сферу, и тогда высшее «я» заступает на место конечного, малого, смертного «я».